Глава третья. Виолетта. «Нет, все будет в порядке. Сейчас я все объясню этому мужчине, скажу, что не по этой части, и он меня отпустит. Не станет же он меня насиловать в самом деле. Тут 20 девушек, готовых на все, что только его душа пожелает, а он будет возиться со мной, неумелой девственницей. Смех, да и только». В этом я убеждаю себя, когда на ватных ногах дохожу до комнаты. Набравшись смелости, нажимаю на ручку и толкаю дверь внутрь. Захожу и, не отходя от входа, неловко переминаюсь с ноги на ногу. «Дверь закрой», — отдает приказ мужчина, не отрываясь от наверняка дорогущего смартфона в руке. Делаю, как он говорит, но от двери не отхожу. Масур стоит возле окна, вальяжно облокотившись на стол и что-то печатая в телефоне. Не обращает на меня ни малейшего внимания, точно я пустое место. Впрочем, для него наверняка так и есть. Замечаю, что это даже не комната, а рабочий кабинет. То есть меня даже в комнату не пригласили. Чувствую себя настоящей дешевкой. Тело бьет мелкая неконтролируемая дрожь, и я неосознанно тереблю пальцами край слишком короткого платья. Платье, которое, теперь я понимаю, предназначено не для красивых фото, а чтобы с тебя захотели его снять и рассмотреть в подробностях то немногое, что оно скрывало. Наконец-то, спустя, должно быть, вечность ожидания, когда мои нервы натянуты до предела, Масур откладывает телефон и устремляет на меня равнодушный взгляд. И я бы даже сказала, скучающий. «Чего ждем?» Заламывает пытливо бровь. «Особое приглашение нужно?» Черт, что я должна, по его мнению, делать? Вероятно, все мои эмоции написаны на лице. Для этого мужчины я открытая книга. Ренат, кажется, так его зовут, прикусывает нижнюю губу, пока лениво скользит глазами по моему телу. Особенно долго он задерживается в районе шеи, округлой груди второго размера и ног. «Что ж, эту игру я люблю», — задумчиво протягивает с греховной ухмылкой. В его равнодушных глазах вдруг вспыхивает интерес и холод, и это пугает меня еще больше. Лучше бы он оставался безэмоциональной ледышкой. Подзывает меня пальцем к себе, на что я испуганно трясу головой, мол, нет. «Послушайте, я здесь случайно оказалась, правда. Мне сказали только фото. Я ни на что больше не соглашалась и вообще не хочу». Дрожащим голосом выпаливаю на одном дыхании. «Подойди», — требовательно отрезает. «Понимаю, что если подойдет он, будет хуже, поэтому делаю несколько нерешительных шагов по направлению к столу. Но вплотную к Масуру не подхожу. Боюсь его до чертиков. Впрочем, сам он не спешит на меня набрасываться. Привык, что все к нему в руки само плывет, падает и попадает». «Хочешь сказать, что не такая?» Из его уст это звучит издевкой, и я понятия не имею, какой ответ в данном случае правильный, но, задрав подбородок повыше, говорю: «Не такая». «И попала сюда?» Обводит рукой пространство, словно демонстрируя всю роскошь. «Случайно?» «Да, он совершенно точно издевается надо мной. Да», заикаясь, уже менее уверенно мямлю. «Я оценил твой спектакль. Накину сверху, раз так сильно стараешься». Протягивает руку и касается пальцами моего плеча. Ведет им до шеи и медленно проводит по пульсирующей жилке. С хищным прищуром смотрит на мои губы, словно уже сделал с ними все возможные пошлые вещи. Тяжело сглатываю, и, черт, не знаю почему. Не знаю, ясно, но я машинально облизываю пересохшие губы, и, похоже, это становится роковой ошибкой или же каким-то скрытым сигналом шлюх, потому что в следующий момент Ренат понимающе усмехается, резко хватает меня за руку, тянет на себя и, развернув, припирает своей внушительной фигурой к столу. Все это происходит за секунду. Чувствую твердое, точно вылитое из стали тело и... О, боже, правый отчетливый бугор упирается мне в ногу. Да он возбужден. Я в тисках, мне не хватает воздуха, голова кружится от этой запретной близости. Хочу отодвинуться, но некуда. Сильные руки ложатся на бедра, прижимая теснее меня к себе. Впервые я с мужчиной обжимаюсь, а это именно оно, не сомневайтесь. Кажется, называется петингом, сексом в одежде. «Не надо!» — выкрикиваю, выставляя руки перед собой, чтобы хоть как-то остановить напирающего мужчину. «Ты сама согласилась». Все краски из его голоса исчезают. Сейчас в нем слышится только похоть и нетерпение. «Я ни на что не соглашалась, я же говорю, фото!» «И если понравишься, то сделаю я тебе фото. Со всех ракурсов. А теперь закрой свой рот. Эта игра в невинность реально начинает меня бесить». «Я не такая!» Уже почти со слезами на глазах измученно выдавливаю. «Не такие сидят дома с книжками. Они за бабки ноги раздвигают. Хочешь больше? Покажи, на что способна. Если твой рот окажется талантливым...» Ренат медленно очерчивает большим пальцем мои губы. «То заплачу в 3 раза больше». $300. Вот сколько я стою. Противно и гадко, будто меня только что дерьмом окатили. И я стою, обтекаю. «Хватит ломаться. Хочу тебя трахнуть». Жестко изрекает, заводит руку мне за шею и притягивает к себе, буквально впиваясь в губы жадным поцелуем. Протестующе стану ему в рот, но извращенца — это, оказывается, не слухи. Это только заводит. Больно кусаю за губу. Чувствую во рту привкус крови, но это единственное, что останавливает Масура. Он отстраняется, а я заряжаю ему хлесткую пощечину. Ренат смотрит на меня ошарашенно. Пользуясь моментом, выворачиваюсь из кольца его рук и бросаюсь вон из комнаты.